15 лет назад. И радио, и сам фургон знавали лучшие времена. Колонки все-таки выдавали немного музыки, но ее почти не было слышно за помехами и скрежетом. Но не то чтобы это было важно. Мы с Вивиан нашли только радио с кантри-музыкой, поэтому наша дорога до лагеря «Соловей» прошла под аккомпанемент гитары и скрипки. «Так что мы вообще делаем?» — спросил Тео, когда мы миновали арку. «Мне нужно кое-что для личной гигиены. Женское», — ответила Вивиан. «Хорошо, хорошо, не спрашиваю», — отозвался Тео и вдруг рассмеялся. «А тебе, Эм?» «А я просто за компанию». Это была чистая правда. Я ждала всех у столовой, и пыльца с незабудок Вивиан еще не успела осыпаться с моих пальцев, когда пришли Натали и Элисон. «Ты нужна, Вивиан», — сказала Элисон. «Зачем?» Она не уточняла. «Где она?» Натали кивнула головой на здание ремесел и искусств, уже заходя в столовую. «Там». И я действительно нашла Вивиан, Тео и мятно-зеленый пикап около этого строения. Вивиан уже залезла внутрь и теперь барабанила пальцами по открытому окну. Тео оперся на дверь со стороны водителя. «Привет опоздавшим. Залезай». Я втиснулась между ними, чувствуя тепло их тел, и машина загрохотала по выбоинам. Нога Тео постоянно касалась моей, а еще он задевал меня рукой, когда поворачивал руль. Волоски на его руке щекотали мне кожу. В животе у меня порхали бабочки, а сердце сжалось, будто собралось вырваться наружу. Так мы и въехали в город, у которого даже названия не было. Типичный крошечный городишко, какой можно найти в любой части страны. Главная улица, блеклые вывески, красно-бело-синие флаги у входов. Мы проехали парк со стандартным мемориалом жертвам войны, а также объявление, гласившее, что следующим утром состоится парад, а вечером будет фейерверк. Тео припарковал машину. Мы с Вивиан выпрыгнули наружу и стали подтягиваться и разминать ноги, делая вид, что ехать было очень некомфортно. Главное, не дать Тео повода подумать, что мне ужасно понравились случайные прикосновения к нему. Вивиан двинулась к противоположной стороне дороги, направляясь к старомодной аптеке на углу. «Увидимся через час, лузеры». «Час?» — переспросил Тео. Вивиан даже не замедлила шаг. «Планирую отметить свою свободу шопингом. Прикуплю что-нибудь симпатичное. А вы с Эммой поешьте, что ли?» Вивиан зашла в аптеку. Я увидела, что она остановилась у стойки с очками и примеряет пару с линзами в форме сердечек. «Видимо, мы остались вдвоем», — сказал Тео, поворачиваясь ко мне. «Ты голодная?» Мы вошли в дайнер, гладкие и сияющие, словно пуля, и сели у окна. Тео заказал чизбургер, картошку и ванильный коктейль. Я взяла тоже, но без коктейля. Вивиан ни за что не одобрила бы подобное количество калорий. Мы ждали заказ, а я смотрела в окно, как машины медленно едут по улице, везя детей и собак. За рулем сидели измученные мамы. Я не хотела много смотреть на Тео, устроившегося напротив. Я бросала на него взгляды и немедленно представляла его в душе. Он был такой красивый, мокрый, сияющий, и не подозревал, что я за ним подглядываю. Из-за этого воспоминания я почувствовала, что у меня горят щеки. К животу и между ног прилило тепло. Интересно, знала ли Вивиан, что со мной будет, когда уговорила меня подсмотреть за ним? Надеюсь, что нет. Иначе это просто жестоко. А Вивиан не жестокая, несмотря на то, что иногда такой кажется. Она мой друг, моя старшая сестра на лето. Я сидела с Тео, мы слушали всякое старье из проигрывателя, и я вдруг поняла, что Вивиан все подстроила, чтобы я побыла с Тео. Это было еще одно извинение, куда лучше, чем цветы. «Как тебе лагерь?» — спросил Тео, когда нам принесли еду. «Очень круто». Я откусила кусочек от картошки. «Мама будет рада это услышать». «А тебе нравится?» Тео вгрызся в бургер. В уголке его губ остался кетчуп. Мне сразу захотелось его вытереть быстрым движением пальца. «Тоже нравится. Но скоро моей жизнью завладеет интернатура. Я в последний раз провожу лето тут. В университете столько всего, особенно если ты медик». «Ты будешь врачом?» «Таков мой план. Хочу стать педиатром». «Ого! Это так благородно! Здорово, что ты хочешь помогать людям». «А ты кем хочешь быть?» «Я хочу быть художницей». «Не знаю, зачем я так сказала. У меня вообще не было никаких художественных устремлений. Но мне почему-то казалось, что Тео это понравится. Взрослое, серьезное желание. Профессия из кино. Эмма Дэвис, известная художница». «А хорошо звучит». Тео широко улыбнулся, и у меня задрожали поджилки. «Я как-нибудь приду на открытие галереи». За несколько секунд я вообразила наше будущее. Мы не потеряемся после лета и будем обмениваться письмами. Со временем они перерастут в нечто значительное. Мы признаемся друг другу в любви, построим планы, займемся любовью в мое 18-летие. Комната в отеле в экзотическом месте вся будет заставлена свечами. Мы будем преданы друг другу. Я закончу художественную школу, а он закончит интернатуру. Мы поженимся и станем завидной парой. История казалась невероятной, но я сказала себе, что все получится. Для своих лет я была зрелой. Так мне, по крайней мере, казалось. Умной, крутой, прямо как Вивиан. И я точно знала, что она бы предприняла в такой ситуации. Когда Тео попытался сделать глоток, я наклонилась вперед и взяла губами трубочку. Это был смелый жест, очень не походивший на мое обычное поведение. Я покраснела. Мое лицо стало такого же цвета, как и отметина блеска, которую я оставила на трубочке Тео. Но и это было не все. Если бы я задумалась хоть на мгновение, я бы остановилась, но я запретила себе думать. Я закрыла глаза, наклонила голову и поцеловала Тео. И по моему рту растекся вкус ванили. У него было горячее дыхание и прохладные губы. Все это слилось в ужасно приятное ощущение, мгновенно заполнившее мое тело. Я быстро отстранилась, все еще не открывая глаза. Я не хотела смотреть на Тео. Я не хотела знать его реакцию и рушить волшебство момента. Но он сделал это сам. «Эмма, я правда польщен, но...» «Я пошутила», — выпалила я, все еще боясь открыть глаза. «Это шутка, и все». У меня перевернулось сердце. Тео ничего не сказал, поэтому я откинулась на спинку, повернулась к окну и открыла глаза. Вивиан оказалась снаружи, и это был неприятный сюрприз. Она стояла на дороге, в очках из аптеки, с линзами в виде сердечек. Темное стекло отражало блеск хромированного дайнера. Я не видела ее глаз, но она улыбалась, и я поняла, что она все видела. Сложно сказать, удивилась она или обрадовалась. Может быть, она испытала обе эмоции сразу. Я не могла понять. Да и во время игр в «Две правды и одну ложь» я не всегда ощущала разницу.